Глава 31. Фелисити Бет в шкафу. «Так и кажется, будто вот-вот произойдет что-то ужасное», — проговорила Вега, рассматривая разноцветные дома за окном. Было уже поздно. По проспекту шли ведьмы и постепенно растворялись вдали в темноте. Вега обернулась и посмотрела на Флафанору. Той тоже не спалось. «Разве уснешь, когда вокруг творится что-то непонятное?» «Да уж», — отозвалась Флафанора и взбила прическу слизняку. «Знаешь, я раньше не думала, что меня могут так напугать синяя кошка, розовые шторы или ярко-желтый тротуар. Но я действительно боюсь. Кажется, будто повсюду прячутся злые ведьмы». Услышав Флафанору, Маргарет Малч, очень злая ведьма, из тех, что вернулись, прятавшаяся на чердаке дома миссис Брю, тихо встала и отправилась искать себе местечко получше. «Слышишь? Как будто кто-то ходит на чердаке», — пробормотала Флафанора, сажая Слагфри в кукольный домик. Вега только вздохнула. «Как же нам найти обрывок конструкции? Все-таки мы мало что узнали в Сереброке, и нам надо как-то добыть из Слагфри информацию. Только так мы сможем отыскать мою маму. Я просто уверена в этом». «Мы обязательно найдем этот клочок», — пообещала Флафанора и спросила. «Пегги уже сделала официальное заявление?» Вега кивнула и показала Флафаноре свежий номер сапожига. «Там и обо мне написали!» — с гордостью заявила Френ. «Сапожиг, наконец-то наша чудесная королева сделала официальное заявление. Вот что она сказала». «Водосточные ведьмы, прошу вас, не поддавайтесь панике. Да, к нам стали возвращаться света. И у нас есть серьезное основание полагать, что это все из-за Силии Крейфиш». Примечание. В этот момент одна из ведьм крикнула. «Какие именно основания?» «Ну, одна знакомая фея сообщила мне, что видела ее», — пояснила Пегги. Примечание. Многие собравшиеся застонали. «Френ, что ли? Френ верить нельзя. Она наверняка просто снимает документальный фильм». Мы спросили у Френ, не снимает ли она документальный фильм. И вот что она ответила. «Документалку? Конечно, нет. Я мечтаю о масштабном художественном фильме». «Не волнуйтесь», — сказала Пегги. «Я во всем разберусь. Отыщу Силию и все у нее узнаю. Обращаюсь к ней прямо сейчас. Если она среди собравшихся, пусть подойдет и расскажет мне о своих коварных планах. Я с радостью ее выслушаю». «Ну, может, не с радостью. Планы-то коварные, а я не люблю коварные планы. Как бы то ни было, я обязательно позабочусь обо всех и защищу вас, ведьмы. Я выясню, что происходит. Мы должны всегда помнить, Водосток — волшебная страна, а мы все — волшебницы. Здесь не место злу. Всякое зло должно исчезнуть, и чем скорее, тем лучше». Примечание. В этот момент очень милая ведьма по имени Злодейка Джонс вскрикнула. «Ой!» «А пока я призываю всех быть бдительными и сообщать мне обо всех подозрительных случаях». Примечание. Тут одна из ведьм сообщила, что у нее ноготь на большом пальце на одной ноге подозрительно длиннее, чем на другой. «И самое главное, не паникуйте». Вот и все, дорогие наши читательницы. Судя по всему, из речи Пегги можно сделать только один вывод. Самое время паниковать. Всегда ваши пугливые ведьмы. Вега отложила журнал. «Не повезло ведьме, которую зовут Злодейка. Дурацкое имя». Зевнув, Флафанора кивнула. «Тише», — сказала Френ, но девочки ее не услышали. Вега забралась в постель и натянула одеяло до подбородка. «А я еще и шляпу мамину потеряла». Флафанора устроилась у стеллажа с книгами и стала читать сломанную метлу Мелисы. «Вега, это всего лишь шляпа». «Вот и Яна так же сказала». «Цыц!» — шепнула Френ прямо в ухо Веге. «Тихо!» «Что случилось, Френ?» Фея ткнула пальчиком в сторону шкафа. «Там кто-то прячется! Я его слышу!» «Ладно тебе, Френ! Ты скоро станешь такой же пугливой, как ведьма из Сапожига!» — сонно пробормотала Вега. Френ взволнованно подлетела к шкафу. Одной рукой она прикрывала глаза, другую подняла вверх, готовясь щелкнуть пальцами, чтобы дверцу шкафа сорвало с петель. «Ой, да зачем так утруждаться?» — фыркнула Фелисити Бет, выбираясь из шкафа. «Фелисити Бет!» — вскричала Вега. «Именно!» — холодно отозвалась Фелисити. «Молодчина, у тебя есть глаза!» «Да что ж такое!» — взвыла Флафанора и бросилась к злой ведьмочке. «Так, давайте-ка все успокоимся!» — проговорила Фелисити и взлетела так высоко, что Вега и Флафанора просто не могли ее достать. «Ну почему ты все время лезешь в наши дела?» — спросила Вега, потрясая кулаками. «А почему бы и нет?» — хмыкнула Фелисити. Хватая книжки с полок, Флафанора принялась швырять их в незваную гостью. Но Фелисити ловко уворачивалась, пригибалась, а иногда даже перехватывала книжку на лету и запускала обратно во Флафанору. «Слушайте, я понимаю, мы с вами не очень-то дружим», — начала Фелисити. «Не очень-то, а точнее совсем нет», — поправила Вега. Фелисити спустилась пониже. «Но мне нужна ваша помощь». «Наша помощь?» — ахнула Флафанора. «Дело вот в чем», — нетерпеливо продолжила Фелисити. «Моя бабушка, кажется, выжила из ума. Она в Гламбурге, пришла вместе с мисс Хекс. Они знали, что большинство ведьм решат, цвета вернулись из-за мисс Хекс, и ничего не заподозрят. Пока все спорят из-за цветов и ругают пугливых ведьм, злые ведьмы одна за другой потихоньку возвращаются в водосток. Думаете, почему все стало таким разноцветным? Да потому что ведьмы, которые ушли во время великого переселения, снова здесь». «А я говорила, говорила!» — заверещала Френ. «Я их видела. Теперь вы мне верите? Фелисити, хочешь, я покажу тебе свою шпионскую походку?» Вега схватила Френ и запихнула фею в кукольный домик. На нее тут же уселся слизняк. Френ надулась. «Фу! Как грубо!» «Допустим, я тебе верю. А чем именно мы можем помочь?» — спросила Вега. Фелисити спустилась еще ниже. «Они подозревают, что рано или поздно ведьмы Гламбурга попытаются дать им отпор, и старухи готовятся к битве. Они даже сшили себе одинаковые наряды, вроде униформы. Чудовищные старинные платья, какие носили лет 100 назад. Вид такой, будто каждая села на торт, и он прилип». «Да-да, платье с оборками сзади», — кивнула Флафанора. «Бабушка мечтает снова стать королевой водостока. Она считает, что нельзя допускать к власти детей, и править должны взрослые, прямо как в верхнем мире». «Но как? Как она сможет править? Королевой ведь может быть только 9-летняя ведьма, победившая в битве», — воскликнула Вега. «Вот именно!» — крикнула Френ из кукольного домика. «На липовом доме стоит серьезная защита!» Фелисити растерянно посмотрела на Вегу. «Ну...» «Вот поэтому тебе и нужна наша помощь», — догадалась Флафанора. «Ты не знаешь, как Силия задумала обойти защиту?» «Она мне не сказала», — буркнула Фелисити и стала ковырять заусенец. «Она мне вообще ничего не рассказывает». «А почему ты не хочешь ей помочь? Ты же ее обожаешь», — напомнила Вега. Фелисити спустилась еще пониже. «Она собирается меня уничтожить». Вега вытаращила глаза. «Тебя уничтожить?» «Да, меня уничтожить!» «А с чего ты решила, что мы можем тебе помочь? Ты знаешь кучу заклинаний, умеешь летать и вообще много чего умеешь. Мы-то тебе зачем?» — подозрительно спросила Вега. Фелисити пожала плечами. «Вы добрые, а в последнее время, похоже, побеждает только добро». «Почему мы должны тебе верить? Вдруг ты врешь?» — не сдавалась Вега. «Ты же соврала насчет обрывка инструкции из НАВМ и до сих пор его не отдала». «Да я же сказала, у меня его нет! Но инструкция была целой до того, как вбежала Яна Романелли и все испортила. Должно быть, ее разорвал кто-то из вас». Вега покачала головой. «Никто из нас не стал бы этого делать». «Ну, значит, это Яна». равнодушно заключила Фелисити. Вега тут же кинулась ее защищать. «Яна очень хорошая! Она нам все время помогает! Это она дала нам карту Сереброка, чтобы мы отыскали НАВМ!» «Ее имя — это анаграмма. Яна Романель, если переставить буквы, ненормальная!» — сказала Фелисити. Флафанора расхохоталась. «Вот жаба, а ведь точно!» «Ты нарочно пытаешься ее оклеветать!» — вскричала Вега. «Нет, не пытаюсь», — безразлично отозвалась Фелисити. «Но вам все равно придется мне поверить». «Я лично не собираюсь. А теперь проваливай отсюда, а не то я натравлю на тебя, Френ!» Вега угрожающе приоткрыла дверцу кукольного домика. Френ закатала рукава и стала посылать в воздух облачка волшебной пыльцы. Фелисити со вздохом вылетела в окно. «Надо же! Как просто мы от нее избавились!» пробормотала Вега, глядя вслед Фелисити. Флафанора тоже подошла к окну. «Знаешь, я почти уверена, что она не врет». «Тебе просто понравился фокус с анаграммой!» фыркнула Вега, закатив глаза.